долго прожить и с наследственными болезнями. Опухоль колена. У одной 30-летней девушки опухла нога от лодыжки до колена и выше. Опухоль временами причиняла ей сильную боль и была тверда и горяча. Больная пользовалась различными средствами, рекомендованными ей врачами, и в том числе гипсовой повязкой сначала в течение 12 недель, а потом еще раз в течение 8 недель. Состояние ее настолько ухудшилось, что она ногой не могла дотронуться до земли. Особенно болел у нее коленный сустав. Когда уже перепробовали все, ей приложили к ноге припарку из сенной трухи от лодыжек до половины бедра. Боли сейчас же ослабли, опухоль уменьшилась. Когда опухоль уменьшилась наполовину, она стала обливать больную ногу через день. Через 8 недель она могла уже свободно ходить, а через некоторое время могла снова взяться за работу. Опухоль костей. Часто вокруг кости образуется твердая опухоль, особенно на подбородке, лодыжках, колене, а также в других местах. Можно подумать, что кость увеличилась. Наступающая при этом лихорадка и продолжительность лечения, часто 2-3 недели, показывают, что это не так маловажно, как это сперва кажется. Если такую опухоль запустить, то легко может образоваться костоеда. И тогда трудно, а иногда даже невозможно помочь. Самое лучшее и скорое средство для излечения заключается в 2-3-кратной перемене компрессов на опухших местах. Лучше всего делать компрессы с отваром сенной трухи, овсяной соломы, верблюжьего сена, а также компрессы с творогом. При опухоли на лодыжках полезно делать нижнее короткое обертывание. При опухоли на подбородке – шаль или шейное обертывание. При коленной опухоли – обертывание всей ноги. Достаточно одного из этих применений в день. Колики. Очень часто без всякой видимой причины наступают вместе с поносом и рвотой колики. Это может произойти от простуды, от какого-нибудь кушанья или напитка. Больного, у которого появились колики, нужно немедленно уложить в постель. Положить ему на живот теплый платок и прикрыть его хорошенько так, чтобы туда не проникал воздух. Для ослабления болей дать больному стакан молока, сваренного с укропом или тмином. Что касается пищи и питья, то во время болезни следует выбирать простую малосоленую, без пряностей, легко перевариваемую пищу. Пить только воду или молоко. Можно также давать еще воду с небольшим количеством вина. Лишаи на голове. Одна крестьянка рассказывает. У меня уже 2 года постоянная сыпь на голове, на всем лице. Она то увеличивается, то уменьшается. Под волосами появляется много маленьких и больших нарывов, из которых течет горячая жидкость. Часто я ощущаю зуд во всем теле. Внутри я чувствую постоянно жар. Я приняла уже немало лекарств, но без всяких результатов. Водолечение в течение 6 недель вылечило меня полностью. В продолжении 3 недель я делала следующее. Первое. Еженедельно, 3 раза ночью, с постели, полное обмывание, после чего сейчас же в постель. Второе. Еженедельно надевала 2 раза мокрую сорочку, смоченную в соленой воде. Третье. Еженедельно принимала паровую ванну для головы. Для полного излечения и укрепления организма я в следующие 3 недели надевала 1 раз в неделю мокрую сорочку и делала еженедельно 2-3 полных обмывания. Головные боли особого рода. Один высокопоставленный господин страдал головными болями особого рода. Они начинались ровно в 7 часов утра, обыкновенно продолжались до захода солнца и были настолько сильны, что этот господин не мог ничего ни читать, ни писать. К ночи эти боли совершенно прекращались, пропадали бесследно, если только он днем не очень много работал умственно. Боль ощущалась главным образом на левой стороне лба. Место ее распространения было величиной в 5-копеечную монету. Эти боли ощущались не только в голове, но и во всем теле, так что больной заметно худел. Бодрый вид и силы исчезли. Он обращался за советом к самым знаменитым врачам, побывал уже в одной лечебнице –